Дядя Водяной. Маленький домовенок и маленький лишенок следом за лягушками прыгали по мокрому лугу. Что-то сверкает впереди, что-то светит в небе. Вот у реки то ли кусты качаются, то ли кто-то машет руками. Русалки! Русалки качались на ветвях деревьев, склонившихся над водой. Русалки водили хоровод на светлом песке. Одна русалка сидела на большом камне и пела песню. «Смотрите, Кузька!» — закричала она. «Домовенок Кузька! Его ищут, ищут, ищут, у всех спрашивают. Вот обрадуются домовые. Кузька! Кузька!» Русалки окружили домовенка, потащили к реке, смыли с него болотную грязь и давай щекотать. Вот счастье-то, Кузька нашелся! И Кузька, смеясь от щекотки, сообщил русалкам: «А у нас и кикиморы, ой, батюшки, не могу, волшебный сундучок украли!» Русалки все до одной всплеснули руками и заплакали. Луна поднялась. На светлом песке сидят Кузька и Лешек. Думают. В реке плавают русалки, качаются на волнах и тоже думают. И придумали. «Водяной! Дядя Водяной!» Стали звать русалки. «Дядя Водяной!» Подхватили Кузька с Лешиком. Вода в реке дрогнула, покрылась рябью. По ней пошли большие и маленькие круги. И вот показалась огромная косматая голова. Луна освещала длиннющие усы и бороду, корявые руки и могучие плечи. «Это почему такой шум, гам? В болото вас башкой! Что орете, как коровы на лугу?» — кричит Водяной. «Ну, чего молчите? Отвечать нет у вас, озорничать на это пригодны. А это кто такой?» «Кузька!» — закричали русалки. «Кузька нашелся!» «Ну и что? Ну и нашелся! Надоел он мне, все про него спрашивают, и домовые, и лешие, не видал ли, не встречал ли? Ну, вижу, ну и что? И глядеть-то не на что. А это кто? Лешик? Какого лешего ему здесь нужно?» Голос у Водяного такой грубый, что Кузька с Лешиком спрятались за большой камень. «Кто меня звал? Кому я надобен?» «Мы звали! Нам надобен!» — кричали русалки. «Ну, а вы мне не надобны!» Грубым голосом ответил Водяной и скрылся в реке. Только круги пошли. Скоро на том же месте снова вынырнула косматая голова. Водяному было любопытно, зачем это он понадобился русалкам, да еще и домовенку с лишенком. Русалки и прежде звали его: той подари жемчужинку, другой жемчужинку, третьей лилии подай. Да не какие-то желтые кувшинки, а нежные голубоватые лилии под цвет луны, и чтобы он, Водяной, эти лилии сажал бы и выращивал. Но чтобы все сразу звали Водяного, этого еще не было. Водяной важно высунул голову и сурово спросил. «А Что вам? Что? А дальше что? Рассказывайте, рассказывайте, да все разом, а то не пойму, больно у вас голосочки нежные. Сундучок, дядя Водяной! Волшебный сундучок! Кикиморы утащили! Хором ответили русалки и Кузька с Лешиком. Ну и что? Еще суровее спросил Водяной. Они утащили, а мне что? Как? Что? Хором ахнули русалки. Сундучок волшебный? Как же без него Кузьке домой вернуться? Ну и пусть не возвращается. Водяной опять ушел в воду. Ждали, ждали русалки. Нет, не показывается. И тут одна русалочка засмеялась. Ай да кикиморы, даже дядю Водяного не боятся. Ни за что его не послушаются. Это меня не послушаются, говоришь? Вот я им. Вот они у меня. Из воды вынырнула огромная голова. За ней борода, показались плечи. Вот уже весь Водяной в полный рост, в тени, в водорослях. Маленькие рыбки запутались в бороде. Водяной вышел из реки, свистнул и направился к болоту. Вода потоками лилась с бороды, а за ним, как по реке, двигались русалки, лягушки, рыбы, жуки-плавунцы. Когда Кузька с Лешиком, прыгая через ручьи, бегущие за Водяным, подошли к болоту, там уже перекатывался голос. «Оу! Охальницы! Безобразницы! Кикиморы болотные! Тащите мне сундук, который у прохожих отняли! Русалки! Сундук никому не отдам! У себя оставлю! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ой!» — испугался Кузька. «Мало радости от такого спасения!» Уже чуть светало. Туман то ли опускался на болото, то ли поднимался с него. То ли ходил кто-то по болоту, то ли оно само чавкало. Кикиморы не откликались. Хихикнет кто-то. И какие-то тени в тумане носятся туда-сюда. Молчат. Жижи болотной в рот набрали. Ту ты! Рассердился Водяной. Вот ты, ну ты, Вовчик, ну ты! Подхватили кикиморы и давай плеваться, чихать, каркать, крякать, скрипеть. Вы что? Рявкнул Водяной. Это я к вам пришел. Мне сундук подавайте. А вот я вас! Кикиморы помолчали и вдруг грянули хором. Как на горушке козел, на зелененьке козел! Русалки застонали от ужаса, услышав эту песню. Ведь Водяной терпеть не может козлов, слышать о них не хочет. Жизнь ему делается немила при одном имени козла. А кикиморы, как ни в чем не бывало, дразнят. Чики-брики-брык, козел! Чики-брики-брык, козел! Схватился Водяной за уши, бегом назад, добежал до речки и бросился в омут головой.